Глава 61. Я не буду пересказывать все, что видел. Не хочу. Не могу. Из уважения к мертвым. Чтобы не доставлять большей боли раненым. Чтобы не заставлять близких вновь переживать свалившееся на них горе. Раз уж об этом зашла речь, я знаю, почему солдаты, вернувшиеся с войны, редко рассказывают родным о боях, в которых участвовали. А если рассказывают, то в общих чертах. Мы, которые выжили, должны идти дальше во имя тех, кто лег в землю, но если мы будем смаковать подробности увиденной нами нечеловеческой жестокости, которую одни люди творили по отношению к другим, мы просто не сможем идти дальше. Существование невозможно, если мы лишим себя надежды. Толпа в панике бежала мимо меня, а я уже шел среди жертв. Они лежали на полу, раненые и мертвые, их было меньше, чем я ожидал, но все равно много. Я увидел светловолосую барменшу из боулинг-центра дорожки Зеленой Луны в рабочей униформе и трех других сотрудников центра. Может, они зашли в торговый центр, чтобы перекусить перед работой. Я не знаю, кто я, но точно не Супермен. Если я порежусь, из ранки течет кровь. Я страдаю, как и любой другой человек. От меня требовали больше, чем я мог дать. Вновь меня бросили в озеро Мало-Суэрте, только привязав не к двум, а к 20 покойникам. У жестокости человеческое сердце. Ужас — человеческая форма божественного. Не Шекспир. Уильям Блейк. Тоже классик. Десятки бодычей спускались со второго этажа. Облепляли убитых и раненых. И пусть от меня требовалось слишком много, я видел для себя только один путь — попытаться остановить этот кошмар. Иначе пришлось бы покончить с собой. До пруда бассейна с Коей оставалось совсем ничего. Его окружали созданные человеком джунгли. Я увидел скамью, на которой мы со Сторми ели кокосы, вишни, шоколадное мороженое. Мужчина в черном комбинезоне, черной горнолыжной маске. Достаточно крупный, чтобы быть Саймоном Вернером. Со штурмовой винтовкой в руках, модифицированной, незаконно, для стрельбы очередями. Какие-то люди прятались среди пальм, кто-то искал спасения в пруду с Коей. Но большинство убежали из прогулочной галереи в магазинчики, которые выстроились вдоль нее. Возможно, в надежде попасть через двери в противоположной стене в другие галереи. Через витрины магазинов, ювелирного, сувениров, кулинарии, художественной галереи я видел, как жмутся они друг к другу, беззащитные, отделенные от киллера только стеклом. Мы живем в залитой кровью век, и в нашей жизни насилие ничуть не меньше, чем в самых жестоких видеоиграх. Стоя ко мне спиной, Вернер поливал свинцовым дождем витрины этих магазинов. Они разлетались дождем сверкающих осколков. Не избежали общей участи витрины кафе-мороженого Берк и Бейли. Нам суждено быть вместе вечно. У нас есть карточка, на которой так написано. У нас одинаковые родимые пятна. 60 футов до безумца. 50, и расстояние между нами все сокращалось. Только тут я заметил, что держу в правой руке пистолет. Не помнил, когда вытащил его из-за пояса. Рука с пистолетом ходила из стороны в сторону, поэтому я схватился за рукоятку обеими руками. Я никогда не стрелял. Я ненавидел оружие вообще и пистолеты в особенности. «С тем же успехом ты можешь сам нажать на спусковой крючок, маленький говнюк!» «Я пытаюсь, мама. Я пытаюсь». Вернер отстрелял весь удлиненный магазин, может, уже второй. Как у Эклса, на ремне висели запасные. Я выстрелил с 40 футов. Промахнулся. Вернер обернулся на выстрел, отбросил пустой магазин. Я выстрелил снова. Вновь промахнулся. В кино с такого расстояния никто никогда не промахивается. Если только не стреляют в главного героя. Уж у него-то не могут попасть из 5 футов. Саймон Вернер героем не был. Я просто не умел стрелять. Он умел. Отцепил полный магазин от ремня. Быстро, уверенно, спокойно. Эклс потратил 6 патронов на охранников. Я выстрелил дважды. Оставалось только 2 патрона. Находясь в 30 футах от Вернера, я в третий раз нажал на спусковой крючок. Вернер получил пулю в левое плечо, но не упал на пол, не бросил винтовку. Покачнулся. Устоял на ногах. Вставил магазин. Десятки суетящихся, вибрирующих от возбуждения бодычи облепили меня, облепили Вернера. Я их видел. Он — нет. Своей чернотой они заслоняли его от меня, а вот ему нисколько не мешали. Этим днем, только чуть раньше, я задавался вопросом, а не безумец ли я? Теперь все стало ясно. Конечно же, безумец. Я бежал к нему сквозь бодычи, черных как сажа, бестелесных как тень, вытянув перед собой руки, крепко сжимающие рукоятку пистолета, с твердым намерением не потратить впустую мой последний патрон. Я увидел поднимающийся ствол штурмовой винтовки, знал, что сейчас очередь разорвет меня пополам, но сделал еще один шаг вперед, потом еще один, и только тогда нажал на спусковой крючок. Лыжная маска скрыла трансформацию, которая произошла с его лицом, но не отразила пулю, не отсекла брызги крови и ошметки мозга. Он рухнул с тем же грохотом, что и принц тьмы, сброшенный с небес. Винтовка выпала из рук. Ногой я отшвырнул ее в сторону, чтобы он не смог дотянуться до нее. Наклонившись, убедился, что он к ней больше не потянется. Вместо P.O.D. на руке следовало вытатуировать D.O.A. «Мертв по прибытии». Тем не менее, я вернулся к винтовке и отшвырнул ее еще дальше, потом еще и еще. В пистолете, который я держал в руке, патронов не осталось. Я отбросил и его. Внезапно бодычи отхлынули от меня, как черная вода от берега во время отлива. Теперь их интересовал не я, а мертвые и умирающие. Почувствовав подкатывающую к горлу тошноту, я отошел к краю пруда бассейна с кои, упал на колени. Как-то вышло, что движение разноцветных рыб подавило рвотный рефлекс. Меня не вывернуло наизнанку, но когда я поднялся, из глаз потекли слезы. В магазинах за разбитыми витринами люди начали поднимать головы. «Нам суждено быть вместе вечно. У нас есть карточка, на которой так написано. Мумия цыганки никогда не ошибается». Дрожа всем телом, потея, вытирая глаза тыльной стороной ладони, предчувствуя невыносимую боль потери, я двинулся к Берк и Бейли. В кафе-мороженом люди поднимались на ноги. Некоторые уже возвращались в галерею, стараясь не наступать на осколки стекла. Сторми я среди них не увидел. Должно быть, когда началась стрельба, она убежала вглубь кафе, в свой кабинет. И тут я почувствовал неодолимое желание идти, идти, идти. Отвернулся от Берк и Бейли, сделал несколько шагов по направлению к южному универмагу. В замешательстве остановился. Подумал, ничто никуда меня не тянет, просто стараюсь убежать от того, что могу найти в кафе-мороженом. Нет. Чувствовал, что тянет. Психический магнетизм. Тянул. Направлял меня. Я думал, что со смертью Вернера точка поставлена. Судя по всему, ошибался.